Рассказ о прошлом был долгий, достаточно утомительный. Как верой и правдой служил молодой большевик Кузьмин родному государству с самого начала 30-х, а потом вдруг слышу: «Вот и отблагодарили меня полутора годами тюрьмы! Вас!» Счастье, что смена руководства в МГБ происходила при Хрущеве только на уровне высоких кабинетов, а сама служба как была, так осталась прежней, но все равно тюрьма, побудка, прогулка. А за что? Не секрет? Какой там секрет? Все в пределах закона с их стороны. Меня обвинили в должностном нарушении, а не в преступлении, как квалифицировали. Понимаете разницу? История смешная и грустная. Можно и рассказать, а то помру, никто и не вспомнит. Только не трепитесь, почем зря, а то я вас знаю. Я пообещал. Он закурил новую пиросу. Служил я на разных постах. В оперативном отделе, в войну, в СМЕРШе. Меня туда лично товарищ Абакумов вызвал, пару вопросов задал, приказал тут же приступать к исполнению. А была ночь, и что вы думаете? Ночью поехал с порученцами, естественно, в кабинет моего предшественника. Замки выламывали, пломбы срывали. Такая вот история веселая. А после 46-го меня назначили начальником платинового фонда Союза. Слыхали о таком? Вся платина, что в изделиях или выплавляемой на заводах, шла в наш фонд. Оттуда уж распределялась в химию, физику, ну и нарком внешторг на валютную реализацию. Платина ведь дороже золота, знаете. И тут он меня ошарашил. А где склады до фонда? Хоть умри, не отгадайте. А в нашем, то есть в будущем, вашем доме, и как раз под нашей, то есть под вашей квартирой. Мы на втором, а они в подвале. Вот вентиляционная труба в углу, в деревянном кожухе, прямо от них, снизу, самого до чердака. Я про эту трубу вспоминаю несколько лет спустя. Еще как вспоминаю. Так что же за история, Павел Евграфович? А я был в органах уж 25 лет. Мне уж два ордена Ленина и Красного Знамени за выслугу лет выдали. Высшие награды, как говорят, потолок на груди. И с другими наградами их стало 13. Несчастливое число. Но не выкинешь же медальку какую. Ждал 14-й. Я, конечно, не миновать. Служба шла хорошо, платину принимали, отправляли и хранили, как зеницу ока. Взводом в складе денно и ночь дежурили. 30 гавриков. Я сам на нее, на платину эту, и не смотрел. Все по бумагам работал. Принял, выдал, опечатал. Мне что платина, что золото, что медь, одно слово, металл. И вот. В 1949 году, в марте месяце, вызывает меня товарищ генерал-лейтенант Круглов. Слыхали о таком? Заместитель министра внутренних дел, вот кто. Это уж самый верх для подполковника. А я уж давно подполковник. По паку полковничьего ждал с месяца на месяц. Но такие события обычно проходят по бумагам. Приказ министра присвоить воинское звание и тому подобное. А тут лично к товарищу Круглову, генерал-лейтенанту на площадь Дзержинского, прихожу. И что-то меня под ложечкой сосет. Хотя за собой ничего такого не знаю, служба моя чистая, вся на ладони, а глядит и подсасывает. Особенно, когда по ковровой дорожке к дверям генеральским идешь, споги будут чугунные. Ну, вошел в приемную, представился, адъютант доложил, и товарищ Круглов спрашивает меня про то, как служба идет, про платину нашу, какие есть просьбы, какие проблемы. Ну, от души отлегло, значит, стружку снимать не будут. Я говорю, служба как служба, платина металл не портящийся. И говорит мне товарищ генерал Круглов, что разговор у нас будет приятный и секретный. И рассказывает, что ожидается 60-летие товарища Берии, Лаврентий Павлович. Конечно, наград будет много, шутка ли, человек столько для Родины сделал. Ну вот, в руководстве КГБ СССР пришли к решению, а это товарищи Абакумов, Кабулов и другие, преподнести дорогому Лаврентию Павловичу что-то оригинальное. Думали, думали и поручили мне придумать окончательно. Золото Лаврентий Павлович не любит, да это не ценно совсем. Золотая безделушка. Но вот в твоем платиновом фонде, Кузьмин, значит, фамилию мою помнил товарищ генерал Круглов, можно найти что-нибудь такое, не колечко, не ожерелье, а что-нибудь такое эткое. И пальцами перед носом покрутил товарищ Круглов. Иди, ищи. Вот я и спустился в подвал, что под моей квартирой, на этой самой Садово-Триумфальной. А я раньше думал, почему мне именно эту квартиру выдали в 50-м. Значит, имели меня уж на примете. Ну, дал распоряжение. Найти что-то такое. Ну, порыскали мои подчиненные и принесли мне всякой всячины. Весь стол был в драгоценностях. Но на, платинет, вся какая-то тусклая, как твой свинец. Тяжелый тоже, как свинец. Выбрал я шкатулку в полкило, а может, и в целый килограмм платины. Красивую такую. Отнес к товарищу генералу Круглову, одобрили там они шкатулку. И приказал мне генерал Круглов надпись изготовить на крышке, и длинный список имен прикладывать, чтобы написали их поддарственны. Все генералы и полковники шишки. Спрашивает, есть вопросы? И дернул меня черт за язык. Ну, дернул же я, говорю, а можно меня тоже в конце списка товарищу Берии Лаврентий Павлович? Можно, говорит товарищ генерал Круглов, и сам вписывает меня в этот список. Имя мое написал, а перед тем звание вписать, взглянул на меня пристально, и так написал полковник. И не было тут никакого блата или поблажки, скажу я вам. Я срок для звания полковника давно уж отслужил, просто сидел на этом фонде, и меня подзабыли, что ли. Ладно. Все дело кончилось, надпись мы выгравировали, подарок без нас вручили. А в 1953 году, в сентябре месяце, 30 числа, вызвали меня раба Божьего опять в те же кабинеты на площади Дзержинского. И другие уж генералы да полковники с вопросами ко мне, что делал, как способствовал преступной деятельности осужденных Абакумова, Круглова, Кабулова. Их тогда под вышку уж подводили. Все в строку шло, даже подписи на той шкатулке. А я что, рассказал слово в слово все, что вот вам сейчас, не утаил ни капельки, не прибавил? Ну и загремел на полтора года не осужденным, а задержанным до полного раскрытия дел по Абакумову, Кабулову, тому же Круглову. Потом их кого шлепнули, кого посадили, а меня за неимением большого состава преступления, нежели выполнение устного приказания руководства в деле, где требуется только приказание письменное, и с учетом отсидки отпустили, и сказали «забудь», и снова в службу. А вскоре и время подошло, меня в отставку, как положено, с правом ношения формы и прочее. Так вот я ее до сих пор никогда не надеваю, чтобы память не мучила. Столько лет отслужил, 35 годков прошло, как ушел я в службу, 35 эти вот полтора годика все зачерпнули. И еще раз довелось мне послушать рассказ старого служаки Кузьмина, это уж в нашей ленинградской квартире. Мы ужинали после завершения сделки. Матрена Афанасьевна накрыла на стол, мы ее позвали к столу. Она отказалась, но далеко от комнаты, где ужинали, не отходила. Ей что, я тут, и ушла на кухню. Супруги Кузьмины как-то оттаяли, наперебой веселили нас с Людой. У них истории масса и про рыбалку, и про курортные шуры-муры, и про всякое такое. Мы уже знали из их рассказов, что были они комсомольцами, поехали в Москву по путевкам комсомола, что Пашку, так она называла теперь мужа, в летчики не взяли, у него на одном глазу бельмо, не бельмо, а какой-то там нарост, и его поэтому оставили в органах НКВД, где он начинал еще дома, на Псковщине. — Ну, с глазом это ерунда, — махнул рукой Павел Евграфович. — Я что ж на левом глазу от бельмо? А целиться нужно каким глазом? Правым. А что нужно для стрельбы? Прикрыть какой глаз? Левый. Так что я для стрельбы годен был. Службу приказала быть в органах, я и был. Тяжелая работа, особенно если ты на конвейере. Жуть. Мы в три смены служили. Следователи, дознаватели. А дознаватель — это что? Это тебе дают дело на разработку. Знакомишься потом, разрабатываешь, дознаешь, значит. Ты устал, вызываешь сменщик, он дальше дознает. Ну, начинает с того, на чем ты остановился, а потом продолжает далее опрашивать и дознавать. День и ночь, как придется. Вот и я был. Тихий, не спорил. Все в ночь, да и в ночь. Жена вставила. Поэтому, наверное, у нас детишки не получались. Приходил такой усталый, а то и нетрезвый случалось. И тихий такой был, придет и в койку. А сонный, каких детей ждать? Молчи, молчи. Мы потому и жили так хорошо. Тихо, что уставал я к утру, если хочешь знать. И потому что ты у меня верная боевая подруга, иначе не скажешь, немного таких-то. А ты про те звонки, что ли? Нет, дай сама расскажу. Смех-то был, смеху. Ночью звонок. Звонит какой-нибудь из службы, такой лейтенант, ну, такой же, как мой, и начинает мне шуры-муры. Ваш муж всю ночь на службе, вы, наверное, скучаете. А не повидаться ли нам, про жизнь поговорить? Сетро Микояновское, это спирт разведенный, мы его получали в военторге, с закусочкой, вы ж хорошо готовите, как Пашка хвастал. Ладно, старуха вспомнила, да я продолжу. И с удовольствием погружаясь в воспоминания. Ну, дело молодое, нам и по тридцатик еще не стукнуло. А у нас у дознавателя имела специальная такая комната отдыха. Шашки там закусон, кушетки, кто хочет подремать, может. Курилка опять же. Сидим впятером, вшестером и ждем. Ось звонок. Мы слушаем по селекторной связи, кого вызывают на смену. Это из кабинета звонит наш же брат-дознаватель. Ему уж не в мочь дознавать, попался упорно и вражено. Ну, бежишь по очереди на смену товарищу и продолжаешь дознание. Селекторный конвейер назывался. С тем селектором мы шутку играли. Бьем на пари, чья жена скорее сбледуется, согласится на свиданку. Набирается по жребию номер телефона, домашний, кого-то из нас. И все слушают. Селекторная связь. Тот, кто звонит, начинает плести несусветицу, а мы все слушаем, как чья жена будет сдавать свою честность. Кто уговорит, тот выиграл, ему все ставят по стакану, ну и мы выпиваем. А тот, кто проиграл, чья жена скурвилась, тот мрачный сидит. Ну, стыдно же. Но мужская игра, как русская рулетка, с одним патроном в револьверном барабане. Моя меня не подводила. Я спокойно приходил с ночных дежурств. Как ее не соблазняли, какие золотые горы не сулили, ни в какую. Крепкая порода. Псковские мы, нас за пряник ковришек не купишь. А бывало, чья жена дрогнет на уговоры, а уговорить мы были мастаки все, а ему муженьку обосрашемуся идти и вести допрос. А допрос-то добыли, сам знаешь, какие, с применением. Но смешно его, как муженек мой. Слушал по селектору сдачу жены, а сказать ничего не может. Уговор дороже денег, так у нас, у русских. Кузьмины пошли спать в отведенную им комнату, а мы с Людой убирали посуду, и Матрена Афанасьевна нам помогала. Но у нее в ту ночь все не ладилось. Разбила тарелку, сунула в мусорку серебряную вилку, потом доставала ее из объедков. Я обратил внимание, что бледная она, и руки у нее дрожали. — Афанасьевна, шли бы вы домой, отдохните, а я совсем уйду от вас, — сказала она, и, не слушая уговоров, ушла. Я пытался как можно скорее завершить все формальности с обменом. Спешил в Москву, да и позабыть эту пару Кузьминых, что прикипело к нам, хотелось мне, а не наоборот. Сидели в Ленинграде еще пару дней, и все восторгались климатом. — Наш климат! Псковской, считай. А в Москве противно. Машины и копоть Садового кольца так и тянет в квартиру. А почему бы вам не поехать в родные места, на вашу Псковщину, пока все формальности с обмена пройдут? Нет, — сказал Павел Игравч. Нет, — подтвердила его супруга, — туда мы не поедем. Да и нет никого из наших там. И муж ей вторит. Сам посуди, к Березкам, что ли, ехать на старости лет? При переезде я помогал им грузиться. И он очень волновался, что не так запакуют его вещи. Особенно его волновала сохранность банок с вареньем и тертой смородиной с сахаром. Их насчитывало сотни. Стояли они как на складе, в колонках, на многих полках просторного стенного шкафа, и на каждой баночке аккуратная надпись «Лето 46-го», «Лето 52-го» и так далее. «И библиотеку мою надо аккуратно паковать». «Библиотеку?» «Я не видел в квартире шкафов с книгами. Откуда библиотека?» «Библиотека хранилась на антресолях». Это были связанные по годам стопки журналов «Огонек» и «Крокодил». Их были тысячи, не преувеличиваю. И опять все написано. Год 42-й, год 51-й. Еще он сделал мне при расставании подарок. Раз ты будешь снимать кино про чекистов, ты человек с допуском, как я понимаю. Потому я тебе подарок хочу сделать. Вон лежит у меня в ящике стола кобура для Браунинга. Такие мы носили еще до войны. Самодельное, но как сделано? Один мастер у нас сидел во внутренней тюрьме, к нему мы и кожу носили, и нитки, и иглы. Ручная работа, не спутаешь, мода такая была. А у нас началась паника. Матрена Афанасьевна и впрямь решила уйти от нас. Мы понимали, что задерживать ее не можем, и предоставить ей возможность жить в Москве не могли. К тому же многие из наших друзей стали исподволь переманивать такую верную и умелую домработницу. Ей сулили больше, чем мы. И вообще, мы приготовились уже распрощаться с ней, и вдруг она сама пришла к нам. «Еду в Москву, устроимся, еду». «Ура, спасибо, это вам себе сказать надо спасибо», — мрачно сказала она. «Что такое, Афанасьевна?» «Как что?» Ну, останусь я в Питере, буду окно в окно жить с этими. А что такого? Почему это вас беспокоит? Мало ли кто живет напротив, мало не мало. А эти земляки мои? Нет, еду. В Москву летом 70-го мы поехали вместе с Матрёной Афанасьевной Коршуновой. Как вас там закрутит, как завертит, и мальцат забросьте, и дом пойдет прахом. Вот налажу все по-людски, и уж тогда уж, может быть, вернусь. А лучше мы не могли и мечтать. И задержалась, хотя и все наладила. Как-то в Москве весной 72-го, сидя, как обычно, за вечерним чайком, мы ей поведали о намерении уехать в Израиль. Далеко. Но как посмотрю я на ваши дела, как послушаю, как они вам палки в колес, может, вы и правы, рубануть и с концами. Мы стали ее уговаривать поехать с нами. Мы все начинаем с изного. Мама моя, Мария Исаевна, отказалась, так мы вас впишем как маму. А там тепло, бананы растут на пальмах, апельсины на деревьях на каждом шагу. Вот здесь вы стоите по полдня за бананами, а там подошел к пальме и, пожалуйста, и гроб Господень там. Вам же верующие, это как паломничество. Говорили убежденно и громко. Тише вы, трепачи, тише вам, говорят, с вашим Израилем. А что, тихо. Она подошла к углу в гостиной, где проходила укрытая деревянным пеналом вентиляционная труба. Открыла заслонку, оттуда пахнуло табачным дымом, и послышались приглушенные мужские голоса. Мы онемели. Мы прильнули к дверце заслонки. Внизу, видимо, двумя этажами ниже, брезжил свет, и виднелась часть какого-то помещения со столом, и вдруг прямо под нами мелькнула фигура человека в военной форме. Такой же форме с буквами ВВ на погонах. Внутренние войска. Часто мы видели солдат в нашем дворе. Они спускались в подвальное помещение. Внимания мы на них не обращали. Мало ли в Москве каких-то военных организаций. Мыла я как-то квартиру. Протирала и дверцу эту, и открыла, чтобы посмотреть, что там. И вот увидела. Мы бесшумно прикрыли дверцу. Положили на это место подушку и прижали ее к пеналу трубы вентиляции с секретером. Теперь услышите, могут меньше. А они, если им нужно, услышат, — мрачно сказала Матрена Афанасьевна. Потом сказала, — спасибо за приглашение, дорогие, только в никакие Палестины я не поеду. Стара, хоть там и гроб Господень я, стара. Поеду на Тульский, будь он неладен. Эти окна напротив. «Да что они вам? А ты бельмо на его глазу видел? Ну, видел. Я видела. И знаешь, когда? Аж в самом 1932 году видела. Евграфч, будь он проклят. Что? Его все и звали тогда граф Чоновец. Он, этот Пашка из наших местных, из соседней деревни, длинный такой, как хлыст, будь он проклят, прости меня, Господи. Из Израиля в 1972 году со случайной оказией мы прислали ей крестик, освященный на гробе Господнем, и мешочек с Иерусалимской землей. Трудно было передать такую посылку, а передали. И посылка дошла. В ответ нам пришла открытка. «Пишет вам племянник Эмма Коршуновой. Матрена Афанасьевна благодарит вас за крестик. Она его осветила еще раз, потому что неизвестно, кто его держал в руках. Освящение было в церкви при Охтинском кладбище». А год спустя пришла еще одна открытка, написанная тем же почерком. «Матрена Афанасьевна Коршунова умерла и похоронена на Охтинском кладбище города Ленинграда».